Леон подумал, что немного сумасшествия в жизни — это вполне допустимо. Как барбарис в плове, долька лимона в осетрине, вишня в стакане с коктейлем. Но когда отец в результате сумасшедшего рассуждения приходит к мысли, что его брат может сойти с ума из-за того, что ему придется много писать, призывает сына, чудом избегнувшего психбольницы, мерзавцы не хотели верить, что он случайно прострелил себе голову, присматривать за этим самым могущим сойти с ума из-за писания дядей, это уже зазеркалье, поход грибов, как если бы грибы двинулись с ножами и корзинками на людей. Суд деревьев над дровосеком, трибунал рыб над утонувшим по пьянке рыбаком. Всякое здравое слово тут начинает восприниматься как спасительное, отбивающее дух сумасшествия специя. Он просит 500 рублей, бросила в дымящееся сумасшествием блюдо эту специю мать. Скажешь, что не в долг, что не надо возвращать, пусть Ленька поживет у него летом. — А ты уже послала, — мгновенно стряхнул дурь отец. Как только о деньгах усмехнулся про себя Леон, сразу сумасшествию конец. Недавний безумец вмиг становится не только нормальным, но еще и скупым. Что, в общем-то, странно, так как нет на свете ничего более сумасшедшего, нежели пустые с каждым днем обесценивающиеся советские деньги. — Нет, — ответила мать, — сами отвезете. — Отвезем. — На чем? — взъярился отец. — На машине. На чем же еще? — спокойно ответила мать. — Не думаю, что туда можно долететь на самолете. Ты соображаешь, что говоришь? На какой машине? Чуть не задохнулся отец. Машина сломана. Починишь, отрезала мать. Леон подумал, она перебарщивает со специями. Отец, пошатываясь, выбежал из комнаты. Леон пожалел отца. Слишком много неразрешимых вопросов, свистя, летели в него безоружного, как вражеские дротики. Отцу следовало быть каким-то сверхъестественным деловым рыцарем, чтобы с честью их отразить. Он таковым не являлся. Единственное, что мог дать в долг или без отдачи брату, 500 рублей, но это было не бог весть что в талонно-купонной разоренной стране. Леон подумал, что, вероятнее всего, придется провести лето в Москве. Собственно, это не очень его огорчило. Из жизни Леона ушло то, что сообщает физическому существованию видимость смысла, а именно переживание. Ему было все равно, где проводить время — в Москве, у дяди Пети в Зайцах, где-нибудь еще. Леон ходил через день в поликлинику на перевязки. Медсестра разматывала челму, пинцетом отдирала присохшие тампоны, накладывала новые, закручивала вокруг головы свежую челму. Мать с утра уносилась читать лекции, ей удалось прицепиться к издыхающему, как она выразилась, обществу знания. Отцу, похоже, спешить больше было некуда. За завтраком он просматривал, если их к этому времени приносили, что случалось все реже, как если бы вся печать в стране сделалась исключительно вечерней, газеты. Затем энергично потерял руки, как алкаш перед выпивкой, подсаживался к телефону, так-так начинал разговаривать сам с собой на разные голоса, как в радиопостановке. На московских станциях технического обслуживания автомобилей начался рабочий день. Механики, электрики, жестянщики и прочие специалисты готовы обслужить клиентов. Они ожидают заказов. Звоним на 10-ю линию Красной Сосны, 5. Что там? Ту, ту, сосна, сосна, я береза, прием, не отвечает. Беспокоим Пролетарский проспект, 24, корпус 3, занято. Что у нас на Столяров 7/1? Ура! Девушка, я могу? Бросила трубку, связь нарушена. Выхожу вторично, Столяров 7/1, как слышите? В конце концов, отец отправлялся в гараж в наивной надежде самолично исправить машину. На следующее утро снова подсаживался к телефону. «Так-так», — услышал однажды Леон, — «нас записали на декабрь следующего года. Каких-нибудь полтора годика, и подойдет наша очередь». И все это тянулось, пока не закончилось. А закончилось с получением второго письма от дяди Пети, написанного уже гораздо более разработанным почерком. В письме дядя Петя изъявлял готовность принять племеша с условием, что Леон должен помогать с птицей и кролями. Плюс к этому привел обширнейший перечень, чего привезти из столицы. Просил в долг уже не 500, как раньше, а 1000 рублей. Манка, гречка, мука, сахар, соль, курево, дрожжи, с недоумением перечислил отец. Он что, думает, у нас тут Рим? Третий Рим? Водка для расчета с ханыгами. Сам ханыга. Вот ему водка, — сделал неприличный жест рукой. Насчет 1000 даже не знаю. Обнаглел. 700, — сказала мама. Я вчера получила гонорар в знании. Дашь ему 700.